Он обошел кусты по кругу и принялся обминать Лешку. Выщипав по листику сектор обстрела, парень устроился поудобнее и приготовился ждать. До этого они просто приятно проводили время. А вот теперь пришла очередь долгого ожидания. Спустя 2 часа, когда солнце уже почти закатилось за горизонты над степью, начали сгущаться сумерки, где-то впереди, по тракту, послышались звуки, словно кто-то горох по железу рассыпал. Потом звучно хлопнули 2 револьверных выстрела, и все стихло. Вскочив на ноги, Сашка удивленно посмотрел на растерянно замершего унтера и, вдруг сообразив, что это был за горох, скомандовал охрипшим голосом: «По коням, казаки, за мной!» Спустя 10 минут все 6 неслись по тракту, не жалея коней. Через 2 версты от места их засады кавалькада наткнулась на сюрреалистическое зрелище. 2 десятка мальчишек, отведя с дороги 3 добротные брички, обыскивали на обочине 2 трупов. Слетев с коня едва ли не раньше, чем он перешел с галопа на шаг, Сашка подскочил к своим подопечным и растерянно остановился. «Вы что, мать вашу, тут делаете?» — рявкнул он, оглядывая притихших мальчишек. «Я где приказал вам быть? Не серчайте, ваше сиятельство!» — выступил вперед 12-летний Степка, первый заводила и главарь этой малолетней банды. «Это я всех подбил лихих на дороге встретить. Санька их нам показал, а мы уж постарались. Сами видите, никто не ушел. Я же сказал, я сам разберусь», — зарычал Сашка и осекся, глядя в неподдетски серьезные, суровые глаза мальчишек. «А ежели б вас убили?» — негромко проворчал Степка. «Чего б тогда с нами всеми было? Это наша школа», — в разнобой проговорили мальчишки, глядя Сашке в глаза. «Верно, хлопцы, это наша школа, и мы за нее с кем угодно драться будем», — кивнул Степка, гордо вскинув голову. «Всех выпарю, неслухи», — растерянно пообещал Сашка, не зная, что делать и как реагировать на это. «Ну и ладно, не впервой», — пожал Степка плечами. «Так, раненые есть? Я револьверную стрельбу слышал», — спросил Сашка. «Не, наши все целые. Они так и не поняли, кто в них стреляет», — дружно заголосили мальчишки. «Да, барин, крепко ты их выучил», — удивленно протянул унтер, осматривая тела бандитов. «Стреляют так, что иному казаку и поучиться не грех», — добавил он, тыча пальцем в грудь ближайшему трупу. «Глянь, как пули кладут, тут и одного такого попадания хватило бы, а они в каждого по полдюжины всадили». Раздвинув мальчишек, Сашка подошел поближе и, наклонившись, принялся рассматривать попадания. Казак был прав, грудь каждого бандита выглядела словно решето, и что самое интересное, все попадания можно было накрыть 2 ладонями, и это с учетом того, что стреляли мальчишки в сумерках, по движущейся цели. «А как иначе-то?» — вступил в разговор Степка. «У нас калибр детский, а бугаи они здоровые. Одной пулей такого можно и не взять. Вот и садили, чтоб наверняка. Собирайтесь, стрелки. Дома разберемся», — растерянно приказал Сашка, все еще не понимая, как быть с этими оторвами дальше. «Что с телами делать станем?» — выпрямившись, спросил унтер. «Грузите в брички. На берег поедем. Утопить решил?» — понимающе уточнил казак. «Не возиться же с ними», — фыркнул Сашка. «В воду и вся недолго. Всплывут», — поморщился унтер. «Есть способы», — хищно усмехнулся парень и, повернувшись к мальчишкам, добавил. «А вы все в школу, и чтоб ни ногой из имения, иначе точно все на конюшне у меня березовой каши попробуйте». «Степка, головой отвечаешь, все исполню, ваше сиятельство», — истово пообещал паренек. Повинуясь его командам, все ученики построились в колонну по 2 и строем понеслись в сторону имения. «Ишь ты как!» — растерянно покачал головой унтер. «Прям кадетская школа у тебя получилась, барин. Лихие ребятки растут. Засранцы они, а не лихие ребятки», — вызверился Сашка. «Им было сказано в селе сидеть, а они что устроили? А они за себя самих драться решили», — негромко ответил один из казаков. Он и раньше внимательно слушал все разговоры на биваке, но предпочитал помалкивать. «Правы они, твое сиятельство», — задумчиво продолжил он. «Что с ними со всеми станет, ежели с тобой чего? Ты им мечту дал, заботу. Знают, что могут в этой жизни стать кем-то, а не просто мясом каторжным. И за это они любого в клочья порвут. Так что не ругай их сильно, барин». «Знаю», — нехотя признался Сашка. «Да только не делай это, когда такие мальчишки людей жизни лишают. Не должно так быть. Маленькие они еще для такого. Я так мыслю, что у них, почитай, у каждого еще до тебя на руках кровь была», — задумчиво усмехнулся унтер. Ты ведь им в душу не заглядывал и точно того знать не можешь. А они за свою жизнь дерутся с тех пор, как родителей лишились. Это верно. В душу я не заглядывал, вздохнул Сашка, окончательно запутавшись в собственных чувствах. Ты пойми, твое сиятельство, мальчишки свой путь увидели и теперь станут жилы рвать, чтобы из той грязи вырваться. А ты, выпарю, снова вступил молчаливый казак. Да это я так, сгоряча, отмахнулся Сашка, испугался за них. Дети все-таки, дети, усмехнулся унтер. Бандиты сами из этих детей волчат растили, вот и получили то, чему обучали. Ладно, барин, поехали, закруглил он разговор, запрыгивая на облучок брички. Кавалькада выкатилась на тракт и двинулась в сторону побережья. Миновав усадьбу, они съехали на берег и, подъехав к деревянным мосткам, у которых были привязаны рыбачьи лодки, принялись перегружать тела. Баркас, который решили одолжить казаки, легко вместил все трупы трех живых. Сашка запрыгнул на борт последним, отвязав баркас от причала. Казаки выгребли на глубину, и унтер вопросительно уставился на парня. «Кладите его на борт, животом вверх», — приказал Сашка, указывая на ближайшее тело клинком кинжала. Быстро проделав ряд малоприятных манипуляций, он велел спихнуть труп в воду и поднять следующий. Спустя час они вернулись обратно, и утер, устало потянувшись, протянул, удивленно рассматривая Сашку. «Да, барин, умеешь ты удивить. Не ждал, что ты так легко такое сделаешь. Зря ты моим словам не веришь, Елизар», — грустно усмехнулся Сашка. «Врать вам мне смысла нет. И все, что я вам про себя рассказал, чистая правда. Барин, а младших моих в свою школу возьмешь?» — вдруг спросил молчаливый казак. «Про плату я помню. Ты только скажи, сколько именно надо. А зачем казакам рабочие специальности?» – удивился Сашка. «Вы ж всю жизнь от земли жили. Так-то оно так. Но и рабочие умения им лишним не станет», – пожал казак плечами. «Посчитать надо», – растерянно почесал Сашка в затылке. «Думаю, можно будет часть деньгами, а часть продуктами на школьную кухню вносить. А то было бы славно», – оживился казак. «У меня и мука, и убоина всякая есть. И молочка привезти могу, и сметанки. Ты не спеши. Сам понимаешь, если уж брать продуктами, то так, чтобы сразу на всех хватало. Не на год, конечно, но и не на один день», — осадил его в восторге парень. «В общем, мне подумать надо. Посчитать все. А как пойму, чего и сколько получается, тогда и поговорим. Годится, а долго думать-то станешь?» — не унимался казак. «Ну, думаю, дня за 2-3 управлюсь», — развел Сашка руками. «Добре. Тады через 3 дня в имении твоем сам буду. С сынами», — отрезал казак. «Остап, да чего тебе так приперло?» — удивился унтер. «А ты сам не понял?» — повернулся к нему упрямый отец. «Пацаны малые дюжину бандитов-кровопийц в клочья порвали и не поморщились. Думаешь, это так просто?» «Нет, брат, это они друг за дружку держаться научились. Поняли, что с копом они сила, да и умения воинские им вбиты крепко. Сам видел, у тракта засели так, что в 2 шагах не различишь. Не узнай они его», — тут казак пальцем ткнул в Сашку, — «нас бы там же всех положили». «Погоди, ты о чем?» — растерялся парень. Разволновавшись за ребятишек, он даже не заметил, что тела осматривали не все его подопечные. Но это успел заметить опытный воин, прошедший школу степной войны. А о том, что пока одни бандитов осматривали, другие на обочине бандитских подручных высматривали и товарищей прикрывали, — усмехнулся казак. «У нас такому, только когда в реестровые записывают, учить начинают, а ты сразу приучил. Вот я и хочу, чтобы мальчишки мои тоже такую науку постигали, да еще и с грамотой вместе. Только давай сразу уговоримся, барин. Ежели у них учение механическое не пойдет, ты их гнать не станешь. Пусть и дальше учатся. Грамоте, счету, другим наукам каким. Ну, и воинскому мастерству, само собой. Уговорились», — коротко кивнул Сашка, которому вся эта история казалась каким-то странным, диким сном. «Да ты не журись», — усмехнулся унтер, заметив его состояние. «То, что малые тебя не послушали и все по-своему сделали, может и неправильно, но хорошо. Зато их теперь и водой не разольешь. Почитай, настоящий боевой отряд получился. Своя гвардия у тебя теперь есть». «Гвардия?» — растерянно хмыкнул Сашка. «Мне мастера нужны, а не гвардия. Ну, может, кто и решит мастером толковым стать. А ведь эта идея», — проворчал про себя Сашка. «Нужно будет обратить особое внимание на то, у кого из учеников что идет лучше. У кого военное дело, тех ориентировать на службу, а рукастых в мастера. Да, так будет правильно. Лучше получить толкового солдата, чем бестолкового слесаря, которому его работа не будет нравиться. «Да ты не думай дурного», — продолжал между тем наседать унтер. «Ежели из твоих мальцов толковые бойцы получатся, так им в любой станице рады будут. У нас тут только кажется, что все тихо, а иной раз такое бывает, хоть святых выноси. Даже пираты, бывает, забегают. Чего? Какие еще пираты?» — охнул Сашка, не веря собственным ушам. «Так турецкие», — развел лунтер руками. «Не часто, но заплывают. Людоловы обычно. А вот такого в моем прошлом точно не было. Или я чего не помню? Нет, вроде не было», — стремительно промелькнула у парня мысль. «Вот и еще одна разница между мирами, или как там оно еще называется. И что, людей прямо в рабство уводит?» — неверящим голосом уточнил Сашка. «А то как же, в рабство, конечно. Православных и в Турции, и в Сирии, и в Египте хватает», — вздохнул казак.